Вильгельм Либкнехт. Это была воплощенная правда. Маркс – учитель и воспитатель революционеров. Мавр, будучи старше нас всего на 5-6 лет, чувствовал за собой по отношению к нам, молодым, все преимущества зрелого возраста и пользовался каждым случаем, чтобы прощупать нас, а в особенности меня. При его колоссальной начитанности и баснословной памяти многим из нас приходилось солоно. Как он радовался всякий раз, когда, задав какому-нибудь студентику щекотливый вопрос, он тут же на нем доказывал всю ничтожность наших университетов и нашего академического образования. Но он и воспитывал планомерно. О нем я могу сказать в двояком смысле, и в более узком, и в более широком, что он был моим учителем. И это относилось ко всем областям. О политической экономии я уже не говорю, в папском дворце не говорят о папе. О его лекциях по политической экономии в Союзе коммунистов я скажу ниже. Старые и новые языки он знал великолепно. Я был филологом, и он радовался как ребенок, когда ему случалось показать мне какое-нибудь трудное место у Аристотеля или Эсхила, в котором я не мог разобраться сразу. Как он пробрал меня однажды за то, что я не знаю испанского языка. Мигом извлек он из груды книг Дон Кихота и тут же дал мне урок. Из дитцевской сравнительной грамматики романских языков я уже знал основы грамматики и структуры слов, и поэтому дело пошло довольно гладко под превосходным руководством Маркса и с его заботливой помощью в тех случаях, когда я останавливался и спотыкался. И как терпелив был он в преподавании, он обычно такой бурно нетерпеливый. Лишь вошедший посетитель положил конец нашему уроку. Каждый день Маркс проверял меня, и я должен был переводить ему что-нибудь из Дон Кихота или другой испанской книги до тех пор, пока мои знания не показались ему достаточными. Маркс был замечательным знатоком языков, правда, больше новых, чем древних. Немецкую грамматику Гримма он знал во всех подробностях, а в немецком словаре братьев Гримм разбирался лучше меня, филолога. По-английски и по-французски он писал как англичанин и француз. С произношением, правда, дело обстояло немножко хуже. Его статьи для «Нью-Йорк Дейли Трибюн» — «Нью-Йоркской трибуны» — написаны на классическом английском языке. Его «Нищета философии», направленная против прудоновской философии нищеты, на классическом французском. Один из его друзей-французов, которому он дал просмотреть рукопись перед печатанием, внес в нее очень мало исправлений. Так как Маркс понимал существо языка и занимался его происхождением, развитием и структурой, то изучение языков давалось ему очень легко. В Лондоне он изучал еще русский язык, а во время Крымской войны предполагал заняться арабским и турецким, что, однако, не удалось осуществить. Как всякий, кто хочет действительно овладеть языком, он придавал главное значение чтению. У кого хорошая память, а Маркс обладал редкой памятью, никогда ничего не упускавшей, тот, многое читая, быстро усваивает словесный материал и обороты речи данного языка. После этого овладеть языком практически уже нетрудно. В 1850 и 1851 годах Маркс прочел курс лекций по политической экономии. Он очень неохотно пошел на это, но, прочтя сначала несколько частных лекций в тесном кругу друзей, он, по нашему настоянию, согласился, наконец, выступить перед более широкой аудиторией. В этих лекциях, которые всем, имевшим счастье их послушать, доставили огромное наслаждение, Маркс уже развил в основных чертах свою систему, как она изложена в «Капитале». В переполненном зале коммунистического просветительного рабочего общества, помещавшегося в те времена еще на Уиндмилл-стрит, в том же зале, где полтора года назад был принят коммунистический манифест, Маркс обнаружил замечательный талант популяризатора. Маркс был ярым противником вульгаризации, то есть фальсификации, опошления и выхолащивания науки. Но никто не обладал в большей степени, чем он, способностью ясно выражать свою мысль. Ясность языка — результат ясного мышления, а ясная мысль неизбежно обусловливает ясную форму. Маркс преподавал методически. Он произносил фразу, возможно, короче, и затем разъяснял ее более или менее пространно, старательно избегая всех непонятных рабочим выражений. Затем он предлагал слушателям задавать ему вопросы. Если вопросов не было, он начинал экзаменовать. и делал это с таким педагогическим искусством, что от него не ускользал ни один пробел, ни одно недоразумение. Когда я однажды высказал удивление по поводу этого искусства, мне сказали, что Маркс читал лекции еще в немецком рабочем обществе в Брюсселе. Во всяком случае, он обладал всеми данными превосходного преподавателя. Во время занятий он прибегал также к помощи черной доски, на которой писал формулы, между прочим, и всем нам известные формулы с первых страниц «Капитала». Чрезвычайно жаль, что курс его лекций продолжался только полгода или даже меньше. В коммунистическое просветительное общество проникли элементы, бывшие Марксу не по душе. После того, как волна эмиграции спала, общество сузилось и приняло несколько сектантский характер. Старые сторонники Вейтлинга и КБ снова подняли голову, и Маркс отстранился от этого общества. Пуризм Маркса в вопросах языка и стиля доходил иной раз до педантичности. Мой верхний гессенский диалект, который от меня или от которого я упорно не хотел отвязаться, стоил мне бесчисленных выговоров. Я отмечаю эту мелочь только потому, что она показывает, до какой степени Маркс чувствовал себя учителем по отношению к нам, молодежи. Это проявлялось, конечно, и в другом виде. Он был очень требователен. Когда он замечал какой-нибудь пробел в знаниях, он бурно настаивал на его восполнении, для чего давал все нужные советы. Оставаясь с нами наедине, он устраивал настоящие экзамены, и эти экзамены были не шуткой. Марксу нельзя было втереть очки. Если же он замечал, что все его усилия бесплодны, то и дружбе приходил конец. Мы почитали за честь быть под его муштрой. Никогда мои свидания с ним не проходили без того, чтобы я не выучился чему-нибудь. Одобрение толпы, популярность были для Маркса доказательством, что человек попал на ложный путь. И любимой его поговоркой были гордые слова Данте: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно». Как часто цитировал он этот стих, которым заканчивается его предисловие к «Капиталу»: «Никто не может быть равнодушен к ударам, пинкам, укусам комаров и клопов», и как часто Маркс, на своем пути встречавший нападки со всех сторон, терзаемый заботой о хлебе насущном, непонимаемый массой трудящихся, для освободительной борьбы которых он в ночной тиши оттачивал оружие, и не только непонимаемый, но подчас даже грубо отталкиваемый этой самой массой, которая бежала за пустыми фразерами, лицемерными предателями или даже просто заявными врагами, как часто он в уединении своего бедного истинно пролетарского кабинета подбадривал себя словами великого флорентийца, черпая в них свежие силы. И он не дал сбить себя со своего пути. Противоположность принцу из «Тысячи и одной ночи», потерявшему победу и награду за нее только потому, что он стал трусливо оглядываться, испугавшись шума и призраков вокруг себя, Маркс шел вперед, устремив взор к сияющей впереди цели. Он ненавидел популярность, и погоня за популярностью повергала его прямо в ярость. Краснобаем он испытывал омерзение и горе тому, кто в его присутствии отделывался фразами. Тут он был неумолим. «Фразер» было в его устах самым бранным словом, и кого он раз назвал фразером, с тем он порвал навсегда. «Надо мыслить логически и ясно выражать свою мысль», — внушал он нам, молодым, при каждом удобном случае, и заставлял нас учиться. К тому времени была построена великолепная читальня Британского музея с ее неисчерпаемыми книжными сокровищами, и туда-то, где сам он проводил целые дни, Маркс гнал и нас. «Учиться, учиться!» — таков был категорический наказ, который он часто внушал нам, но который заключался уже в его личном примере и даже в одном лишь зрелище этой постоянной, могучей работы великого ума. В то время как остальные эмигранты изо дня в день сочиняли планы мирового переворота и опьяняли себя, как гашишем, фразой «завтра начнется», мы, серная банда, бандиты, подонки человечества, сидели в Британском музее, стараясь набраться знаний и подготовить оружие для будущих боев. И мы, раз нечего было перекусить, но это не мешало нам идти в музей. Там ведь были удобные стулья, а зимой было уютно и тепло, не так, как дома, если у кого вообще существовал дом или домашний очаг. Маркс был строгим учителем. Он не только заставлял учиться, но и проверял, действительно ли мы учились. Я долгое время занимался историей английских тред-юнионов. Каждый день он меня спрашивал, много ли я успел, и в конце концов он только тогда оставил меня в покое, когда я прочел довольно длинную лекцию перед большим кругом слушателей. Он был на этой лекции. Похвал мне не пришлось от него услышать, но он меня и не раскритиковал. А так как хвалить не было в его обычае, и он большей частью хвалил только из сострадания, то я скоро утешился. Когда же он вступил со мной в спор по поводу одного моего положения, я принял это за косвенную похвалу. Макс, как учитель, обладал редким качеством. Он умел быть строгим, не обескураживая. И еще одно замечательное качество было у Макса как учителя. Он принуждал нас к самокритике, не допускал, чтобы мы удовлетворялись уже достигнутым. Идиллическую созерцательность он жестоко хлестал бичом своей насмешки. Стиль Маркса. Если когда-либо можно было применить кому-нибудь слова Бюффона «стиль — это человек», то именно к Марксу. Стиль Маркса — это Маркс. Такой до мозга костей правдивый человек, который не знал другого культа, кроме культа истины, который в одну минуту мог отбросить с трудом добытые, ставшие ему дорогими теоретические выводы, лишь только он убеждался в их неправильности, должен был и в своих книгах показать себя таким, каким он был, неспособный к лицемерию, неспособный к притворству и к позе. Он всегда был самим собой, как в своих произведениях, так и в своей жизни. Правда, при такой многосторонней, всеобъемлющей, многогранной натуре и стиль не может быть таким однородным, однообразным или даже монотонным, как у менее сложных, менее широких натур. Маркс — творец «Капитала». Маркс — автор 18-го Брюмера. И Маркс — создатель господина Фокта — три различных Маркса. И все-таки при всем различии это один Маркс. В этой тройственности все-таки есть единство, единство большой личности, которая разно проявляет себя в различных областях, и все же всегда остается одной и той же. Конечно, стиль «Капитала» труден, но разве легок излагаемый в нем предмет? Стиль не только человек, он и материал, он должен приспосабливаться к предмету исследования. В науке нет широкой столбовой дороги, тут каждый должен напрягаться и тянуться сам, даже когда его ведет наилучший проводник. Жаловаться на трудный или даже тяжеловесный стиль «Капитала» значит только признать собственную леность и неспособность к мышлению. Можно ли сказать, что 18-е Брюмера непонятно? Разве непонятна стрела, летящая прямо в цель и впивающаяся в тело? Разве непонятно копье, пущенное уверенной рукой и поражающее врага в самое сердце? Слова 18-го Брюмера, стрелы и копья, его стиль клеймит и убивает. Если когда-либо ненависть, презрение, пламенная любовь к свободе нашли свое выражение в жгучих, уничтожающих, возвышающих словах, то именно в 18-м Брюмера, в котором соединялись негодующая суровость Тацита, убийственная шутка Ювенала и священный гнев Данте. Здесь стиль становится стилус, то есть тем, чем он был в руках римлян, острым стальным клинком, который пишет и колет. Стиль — кинжал, без промаха, поражающий прямо в сердце. А в господине Фокте этот ликующий юмор, это напоминающая Шекспира радость от того, что найден Фальстаф, и в его лице неисчерпаемый запас для целого арсенала насмешек. Стиль Маркса — это именно сам Маркс. Его упрекали за то, что он пытался втиснуть как можно больше содержания в наименьшее количество слов. Но в этом именно и сказывается Маркс. Маркс чрезвычайно ценил ясность и точность выражения. Гёте, Лессинга, Шекспира, Данте, Сервантеса, которых он читал почти ежедневно, он считал своими учителями в области слова. В отношении чистоты и правильности языка он был добросовестен до щепетильности. Помню, как он отчитал меня однажды, в первое время моего пребывания в Лондоне, за то, что я в одной из своих статей написал, «Штатгехабте Ферзамлунг». Я попробовал было сослаться на общую употребительность этого выражения, но тут Маркс разразился. «Жалкие немецкие гимназии, в которых нельзя научиться немецкому языку, жалкие немецкие университеты и так далее». Я защищался как мог, приводил в пример классиков, но никогда более не говорил «Штатгехабте» или «Штатгефундене эрайгнессе». Да еще кое-кого отучил он от этого. Маркс был строгим пуристом. Нередко он старательно и долго подыскивал нужное выражение. Он не терпел злоупотребления иностранными словами, и если он все-таки часто их употреблял там, где предмет этого и не требовал, то это следует отнести за счет его долгого пребывания за границей, главным образом в Англии. Но какое огромное количество оригинальных, подлинно немецких выражений и словообразований находим мы у Маркса, который, несмотря на то, что 2/3 жизни провел за границей, имеет огромные заслуги перед немецким языком и принадлежит крупнейшим мастерам и творцам немецкой прозы. Маркс как политик, ученый и человек. Маркс относился к политике как к науке. Трактирных политиканов и трактирное политиканство он смертельно ненавидел. Маркс приходил в ярость, когда говорил о пустомеле, который несколькими шаблонными фразами объясняет все явления, и, принимая свои более или менее путанные желания и представления за факты, вершат судьбы мира за ресторанными столиками, в редакциях газет или на митингах и в парламентах. К счастью, никто не обращает на них внимания. Среди таких пустомелей оказывались иногда и очень знаменитые, прославленные великие мужи. И тут Маркс не только критиковал, но и являл в своем лице высокий пример. В своих работах о новейшем развитии Франции и наполеоновском государственном перевороте, а также в своих корреспонденциях в Нью-Йорк Дейли Трибюн, он дал классические образцы произведений по политической истории. Приведу сравнение, которое невольно приходит мне в голову. Государственный переворот Бонапарта, о котором Маркс говорит в своем произведении «18-е Брюмера», послужил также темой для одного прославленного произведения Виктора Гюго, величайшего из французских романтиков и художников слова. Но какой контраст между двумя этими произведениями и двумя авторами? Там гиперболическая фраза и фразерская гипербола. Здесь методически подобранные факты. Человек науки, хладнокровный и взвешивающий, и политик, гневный, но в гневе своем не теряющий рассудительности. Там поверхностная, переливчатая пена, вспышки патетической риторики, причудливые карикатуры. Здесь каждое слово — метко пущенная стрела. Каждая фраза, тяжело подкрепленная фактами обвинения, обнаженная правда, непреоборимая в своей наготе. Не негодование, а лишь констатирование, разоблачение того, что есть на самом деле. Наполеон Летти, Наполеон Малый, Виктор Гюго, выдержал одно за другим 10 изданий и ныне забыт. 18-е Брюмера Маркса с восхищением будут читать и через 1000 лет. Наблюдать такой ум, следить за тем, как он испытывает на себе действия окружающих условий и все глубже и глубже проникает в сущность общества, уже само по себе величайшее духовное наслаждение. Я не перестаю благодарить счастливый случай, приведший меня, молодого, неопытного, любознательного юнца, к Марксу под его влияние и руководство. Там, где требовалось признать чужие заслуги, Маркс был самым великодушным и справедливым человеком. Он был слишком велик, чтобы завидовать и ревновать, слишком велик, чтобы быть тщеславным. Но зато фальшивое величие, поддельную славу, которая щеголяет бездарность и пошлость, он ненавидел смертельно, как всякую фальшь и ложь. Среди известных мне людей, великих, малых и средних, Маркс был одним из немногих, совершенно лишенных всякого тщеславия. Он был для этого слишком велик и слишком силен, да и, пожалуй, слишком горд. Он никогда не становился в позу и был всегда самим собой. Он, как дитя, был не способен носить маску и притворяться. Кроме тех случаев, когда этому препятствовали соображения общественного и политического порядка, он всегда высказывал свои мысли и чувства полностью, не считаясь ни с чем. Когда же обстоятельства требовали сдержанности, он проявлял такую чуть ли не детскую неловкость, что часто забавлял этим своих друзей. Макс был исключительно правдивым человеком. Это была воплощенная правда. Стоило взглянуть на него, чтобы тотчас же понять, с кем имеешь дело. В цивилизованном обществе с его перманентным военным положением не всегда, конечно, можно говорить правду. Это значило бы отдаться в руки врага или обречь себя на изгнание из общественной жизни. Но если не всегда можно говорить правду, то отсюда еще не следует, что нужно лгать. Я не всегда могу сказать то, что чувствую и думаю, но это не значит, что я должен и обязан говорить то, чего я не чувствую и не думаю. Первое — это благоразумие. Второе — лицемерие. Маркс никогда не лицемерил. Он был просто не способен на это, так же, как не способны на это невинное дитя. «Мое большое дитя», — часто называла его жена. А лучше ее никто не знал и не понимал Маркса, даже Энгельс. И действительно, бывая в обществе, в котором придавалось значение внешним манерам и приходилось себя сдерживать, наш Мавр в самом деле становился большим ребенком и мог смущаться и краснеть.